«Доставьте меня в храм, а сами после этого отправитесь к вашему кораблю». Ти тут же ввела новые данные в бортовой компьютер, и Айракар изменил направление полета. Глава 44. Набу. Конец. Приветствую. Я подошел к одному из техников, ответственных за подготовку летательного парка храма, и тот посмотрел на меня слегка заинтересованным взглядом. Мне нужен истребитель. По возможности он должен суметь войти в гиперпространство либо на сцепке с Набунской королевской яхтой, либо сразу после нее, в ее остаточном следе. Техник слегка нахмурился, но после кивнул. Еще пожелание? Да, покрытие против радаров, так чтобы меня можно было обнаружить только визуальным методом, черный цвет корпуса. Полагаю, чтобы затруднить визуальное обнаружение, именно. Я покивал. Тогда я знаю, что именно вам нужно. Подобными моделями, как правило, пользуются тени, и у нас есть одна устаревшая птичка, которую они недавно отказались эксплуатировать из-за того, что для них были закуплены новые модели. Я понимающе покивал. Какое оружие нужно? Вообще, я прикрыл глаза. Я надеюсь, что когда меня обнаружат, я уже буду слишком близко к противнику, и мне нужно будет выпустить только одну ракету. Однако полагаться на подобное нельзя, так что от спаренных курсовых бластеров я бы не отказался. А если есть что-то в шестиствольном исполнении? В шестиствольном нет, но могу установить в разъем небольшую башенку. Вращаться она, конечно, не сможет, но зато будет сразу 4 курсовых пушки. Все равно систему маскировки тени сняли, и реактор истребителя без нее с легкостью потянет новую нагрузку. Я согласно покивал. Пойдет. Про ракеты не забудь. Подвешу по 2 на каждое крыло. Займет это все у меня около су. Нужно в течение часа, так что показывай, где что, телекинезом перенесу, после чего тебе останется только все очень быстро подключить. Но документы заполним после моего возвращения задним числом. Техник поморщился, но в целом ничего нового для него в подобном не было. Многие джедаи, которых отправляют на действительно срочные задания, поступают подобным образом. Так что он просто кивнул и провел меня к месту, где находятся модули, которые надо было установить на истребитель. 20 минут нам потребовалось, чтобы все сделать, после чего я запрыгнул в кабину и стал проводить все положенные перед вылетом проверки. И именно в этот момент со мной связалась Ти. «Как твои дела?» «Я почти готов, 5 минут и я взлечу». «Хорошо, я, как и договаривались, сижу в кресле первого пилота и уже подняла яхту в космос. Ожидаем тебя». «Угу». Оставшееся время на проверку всех систем, и истребитель поднимается в воздух, чтобы через пару минут оказаться уже в космосе и пристроиться точно под яхтой королевы, откуда я дал Ти короткий сигнал готовности и погрузился в боевую медитацию для синхронности наших действий. Под моим контролем мы тандемом вошли в гиперпространство. Мне предстоял очень и очень долгий перелет. Конечно, мы с Ти могли бы и без боевой медитации, в которой я полностью синхронизировал наши действия, но, как говорится, в этом мире береженного сила бережет. Один гиперперелет спустя связываться нам с Ти не требовалось. В такой медитации мы чувствовали друг друга очень хорошо, так что когда мы вынырнули из гиперпространства, мы оба были готовы действовать. Ти тут же начала маневрировать, привлекая внимание противника этим олиповатым, блестящим корпусом яхты. Я же, отделившись от нее, тут же ушел в сторону. Мой истребитель очень медленно двигался вперед, при этом я не забывал контролировать Ти. Правда, недолго, вскоре она вышла из моей зоны действия, и теперь ей предстояло полагаться только на себя. Я же продолжил свой полет. Ну и естественно, что добраться до флагмана, полностью избежав внимания дроидов, у меня не вышло. Меня заметили, когда мне оставалось буквально 5 минут полета до нужного ангара, и в этот момент мне пришлось применить все свои навыки пилотирования. Вверх, влево, вверх, вправо, вправо, вниз, бочка, мертвая петля. Я крутился так, словно от этого зависела моя жизнь, впрочем, она и зависела, так что я просто крутился, постепенно приближаясь к точке назначения. Выстрелы пролетали в считанных сантиметрах от корпуса истребителя, и со стороны могло бы показаться, что мне просто передают все сведения о том, что будут делать дроиды в следующую минуту. Но это было не так. Смертоносный танец продолжался. Истребитель кружился. Пока я наконец не оказался в той зоне, где истребители могли попасть по собственному же кораблю, и потому дроны-истребители перестали стрелять по мне, но в то же время по мне начали стрелять множество бортовых орудий, которые как раз предназначались для того, чтобы предотвратить проникновение вражеского истребителя. Но это уже было не так сложно, как в тот момент, когда на меня наседали истребители. Так что буквально через 3 минуты мой истребитель ворвался в ангар, где совершил очень резкий разворот и выпустил все ракеты, которые были закреплены на крыльях моего истребителя. Еще один поворот, и я тут же вылетел из ангара, а за моей спиной уже взрывался управляющий корабль Торговой Федерации. И все это привело к лавинообразному отключению дроидов. Впрочем, не всех, так как уничтожение флагмана и тактиков, которые на нем находились, хоть и сильно ударило по сети Торговой Федерации, но все же оставались еще командиры, которые могли взять на себя часть обязанностей. Впрочем, уже сейчас, даже просто ополчение необученное сможет противостоять дроидам, так как командиры не были для такого предназначены и при возросшей нагрузке могли разве что отдавать простейшие приказы, да и контингент у них все еще остается ограниченным. Истребители также стали более простой мишенью, и если изначально я практически не использовал свою башенку с пушечками, то теперь я мог развернуться на всю, поражая этих внезапно отупевших железяк. Впрочем, долго находиться в космосе я не собирался, и лишь немного зачистив его от командиров, тем самым перегрузив остатки их сети и добившись того, что они просто зависли в космосе, перестав вообще на что-то реагировать. После этого я направил свой истребитель в сторону Королевского дворца, того самого дворца, где сейчас находилась Ти, которая, судя по тончайшему флеру эмоций, доходит до меня, веселится. Но даже несмотря на ее позитивные эмоции, я решил поспешить, так как чувствовал, что нечто надвигается на нас. Истребитель еще не успел коснуться посадочной площадки, а я уже откинул колпак и выпрыгивал из него, из-за чего сам истребитель с огромным грохотом рухнул на пол. Я тут же рванул вперед. По дороге мне встречались стоящие без какого-либо движения дроиды, а также их разрубленные собратья. При этом с каждым моим шагом я все отчетливее ощущал, что Ти сейчас очень весело. Федерация этого не допустит. А вот сейчас мы это и проверим. В голосе Ти слышалась насмешка, а я, повернув из-за угла, то увидел связанного заместителя вице-короля, Ити, которая связала его, и при этом у него над головой был большой розовый бант. КХМ. Что? Ти с удивлением посмотрела на меня, правда, в ее взгляде с легкостью читалась насмешка. Да нет, я покачал головой, ничего, просто удивляюсь тому, что ты нашла тут эту ленточку. Я попросила себе. Ти кивнула на девушку, и я заинтересованно посмотрел на служанку, которая смущенно потупилась. Ну, себе. Так себе, я пожал плечами. Итак, какие у нас планы? Ну, сейчас свяжемся с Торговой Федерацией, поговорим с вице-королем, возможно, сможем продать вот этого Федерации. Ну, я пожал плечами, давай пробовать. Ити тут же вызвала представителя Торговой Федерации. Вы решили капитулировать? Голос представителя Федерации слышалась насмешка, но тут его взгляд упал на нашего пленника, и он тут же изменился в лице. Нам надо поговорить с вице-королем Нутганреем, в противном случае, его заместитель может немного. Ти включила световой меч, который поднесла к горлу заместителя, который тут же обмочился. Ой, фу, я картинно поморщился, кажется, он обоссался. Я покачал головой. В общем, давайте, соединяйте с вице-королем, а не то его заместитель может неожиданно лишиться головы. Я не думаю, что это прибавит ему политического веса на политической арене Торговой Федерации. Ти проговорила это с усмешкой. Подождите минуту. Связь прервалась, а ты погасила клинок и с презрением оттолкнула нашего пленника от себя, после чего посмотрела на меня, а после перевела взгляд на Падме. Итак, Ваше Величество, вы подготовили договор, который должны будут подписать представители Федерации в знак своей капитуляции. Да, Амидала покивала, а спустя буквально 5 минут связь включилась, и перед нами предстал Нутганрей, джедай, королева Амидала. Он с достоинством кивнул нам. Вице-король, Амидала и Ти покивали, да и я кивнул ему в знак приветствия. Я так понимаю, мой заместитель находится у вас в плену? Именно так. Ти согласно кивнула, после чего вставила носитель данных в считывающее устройство. Я передаю вам договор, после подписания которого мы готовы передать вам вашего заместителя, а также позволить вывести часть армии. Я прошу время, чтобы изучить договор. Конечно. Связь снова прервалась, и теперь Ти, прикрыв глаза, стала ожидать решения вице-короля. Впрочем, мы с ней и не сомневались насчет того, какое решение он примет. Ведь договор, который подготовила Амидала, на самом деле был предварительно согласован с вице-королем еще в нашу с ним первую встречу. Более того, там были оставлены пункты, которые Амидала должна будет уступить в переговорах. Ну и как мы и думали, через какое-то время Нут Ганрей вышел с нами на связь и действительно принялся торговаться за каждый пункт. Переговоры длились почти 5 часов, и за это время Амидала поняла, в какой ад мы ее с этими переговорами втянули. Конечно, некоторые ее советники сейчас советовали ей выставить самые жестокие условия, но таких она сразу от себя отдаляла, напоминая, что подобные советы уже стали причиной конфликта с Федерацией. И только когда все было согласовано, вице-король поставил свою подпись под этим документом. И под этим же документом подписалась и Амидала. И только после этого мы все смогли выдохнуть. Впрочем, на этом наша миссия не закончилась, и нам с Ти пришлось еще на месяц задержаться на Набу, чтобы проконтролировать передачу пленника, да и не только заместителя вице-короля, но и еще нескольких десятков разумных, которые были взяты в плен. Также мы проконтролировали, чтобы Федерация, прилетев к Набу, не активировала своих дроидов снова. Ну и естественно, мы с Ти просто отдыхали и тренировались. К сожалению, все это время мы не могли уединиться, но проводить время в медитациях, на самом деле просто наслаждаясь компанией друг друга, мы могли себе позволить. Однако всему приходит конец. Вот и нашей эпопее с Набу пришел конец. Ничего плохого так и не случилось, то чувство опасности прошло мимо, и я понял, что оно было направлено вовсе не на меня идти, а на что-то другое. Так что когда мы покинули Набу и вернулись в храм, я решил поговорить с Ядль. Значит, чувствовал опасность? Да. Я коротко кивнул на ее вопрос. Однако она была отдаленная и словно прошла мимо тебя, и снова вы правы, бабушка. Ядль усмехнулась и махнула мне ручкой. Иди за мной. Мы с Ядль отправились в только ей известном направлении. Впрочем, довольно скоро я понял, куда именно мы идем. Мы шли в обсерваторию, в которой была карта абсолютно всей известной галактики. Конечно, и на этой карте были темные пятна, которые свидетельствовали о карантинах, которые были наложены на системы с древних времен, о черных дырах, которые поглотили собственные системы. В общем, было множество причин для нахождения на картах черных пятен, в том числе и просто утерянные данные, но последнее относилось в основном к самым дальним уголкам галактики. «Стой тут!» Ядль поставила меня в центре обсерватории и, отойдя в сторону, включила его, так что на стенах и вокруг меня появилась голограмма нашей галактики. «Закрой глаза, слушай силу!» Ядль говорила тихо, но я послушался ее и, закрыв глаза, прислушался к себе и силе, чтобы ощутить, как меня буквально тянет к какому-то месту в комнате. Но я пока не решился двигаться. «Иди туда, куда тянет». Голос бабушки раздавался словно сквозь толщу воды, и я, прислушавшись к нему, сделал несколько десятков шагов в сторону, после чего замер. «Так, стой». И снова я замер на месте, а после меня вновь потянуло в сторону. И я по команде Ядли вновь начал двигаться. Подобное повторилось 10 раз, пока она не сказала мне открыть глаза. «Тебе надо сюда, информации ни о системе, ни о планетах у нас нет, но я уверена, ты поймешь больше, когда доберешься до места». «А что это вообще было?» «Я ввела тебя в состояние транса, чтобы ты смог лучше почувствовать силу и понять, куда же тебя тянет». Я удивленно моргнул, смотря на старушку, которая вот так вот походя показала мне, что я еще зеленый юнец, который совсем ничего не умеет. «Спасибо за урок. Хах, всегда пожалуйста, внучок». Глава 45. Шакти, 18+. Поцелуй, страстный, животный, требовательный, желанный. Мои руки сжимают ее ягодицы, ее руки скользят по моей спине, и лишь слабое чувство разочарования от осознания того, что сейчас нам придется разорвать поцелуй и все же отстраниться друг от друга. Но пока что этот момент не настал, и мои руки, отпуская ягодицы Ти, опустились ниже на ее бедра. Стоило мне ее слегка приподнять, как ее ноги тут же обвились вокруг моего пояса, так что мне пришлось сместить одну руку под ее попку, а второй придерживать ее за спинку. Впрочем, очень скоро я нашел другой способ и просто прижал ее спиной к стене. Поцелуй все продолжался и продолжался. Все, она отстранилась от меня. Не могу больше. Раздеваемся. Ти слегка оттолкнулась руками от стены, заставив меня сделать пару шагов, после чего спрыгнула с меня и начала очень быстро снимать с себя одежду и скрытую под ней броню. И у нее явно не хватало терпения для того, чтобы все это делать аккуратно. Роба улетела в одну сторону, нагрудник в другую, бронированные штаны в третью, щитки с рук и ног в совершенно другую сторону. «Ты все еще одет?» Она слегка раздраженно посмотрела на меня, когда избавилась от специального костюма, который носила под доспехом, оставшись только в белом лифчике и такого же цвета трусиках. «Прости, но я не мог себе отказать в удовольствии понаблюдать за тем, как ты раздеваешься. Эф, будто ты не видел этого раньше. Она покачала головой, впрочем, по нашей с ней связи я почувствовал удовольствие, которое она ощутила от моих слов, а также легкое смущение. Видел, я покивал, но смотреть, как девушка раздевается перед тем, как пойти в душ, даже если она это делает крайне эротично, и смотреть на то, как та же самая девушка буквально срывает с себя одежду. На щеках Ти также выступил легкий румянец. «Тогда, возможно, и ты покажешь мне что-то невероятное». Она попыталась за усмешкой скрыть свои истинные чувства. Впрочем, она прекрасно понимала, что это бессмысленно. Так что она просто продолжала смотреть на меня и ждать, транслируя мне предвкушение и смущение. «Я не против». Я кивнул и с помощью силы нажал на панель музыкального центра, и из динамиков тут же начала звучать красивая музыка. Она была не слишком быстрая и не слишком медленная, и я, слегка пританцовывая, подошел к Ти, чтобы взять ее за руку и вывести на центр комнаты. Девушка выглядела слегка растерянной, но она подчинилась мне и встала по центру комнаты, при этом улавливая мое настроение. Она стала двигаться в легком танце, фактически просто покачивала бедрами и чуть приподняла руки над головой. Я же, полюбовавшись ей, начал двигаться по кругу, и первым делом я снял свой плащ, который улетел в сторону. Шаг за шагом я двигался в непринужденном танце вокруг Ти, сбрасывая с себя одежду, и этот процесс сильно возбуждал мою девушку. Я сбросил с себя нагрудник и начал очень медленно снимать с себя верхнюю часть комбинезона, который носил под броней. А после того, как мой торс был полностью освобожден от одежды, я положил свои руки на талию девушки и медленно закружился с ней в танце. Ее руки гуляли по моему телу, а белые, острые зубки прикусили нижнюю губу. «Продолжим». Я сказал это с легкой улыбкой и, вновь слегка отстранившись от нее, продолжил свой танец с медленным раздеванием. И в этот раз я закончил только тогда, когда остался в одних трусах, которые совершенно не скрывали стоящий колом член. Впрочем, сосочки Ти также были напряжены, что прекрасно было видно через ткань ее лифчика. Пора приступить к главному. Я уверенно сделал шаг вперед, а Ти неожиданно для себя сделала шаг назад и опустила голову. В первую секунду я слегка растерялся, но после вспомнил, что тагруты сильнее людей полагаются на инстинкты. Возможно, сейчас ее инстинкты что-то шепчут ей, и она неосознанно или, может быть, вполне осознанно подчиняется им. Еще один шаг полной уверенности, Ти также делает шаг назад. Я же делаю резкий шаг вперед и, обхватив ее рукой за талию, резко притягиваю к себе. Я не буду задавать глупых вопросов. Я улыбнулся моей девушке, и мы в несколько шагов оказались около кровати, с которой я легким толчком силы сбросил часть нашей одежды, попавшей на нее раньше. И после этого мы с Ти рухнули на кровать. Мои руки уже вовсю скользили по ее телу, и когда на ее спине была найдена небольшая застежка, то я поспешил ее расстегнуть, чтобы освободить ее восхитительную грудь от плена лифчика. Аби. Ти буквально простонала мое имя, когда мои губы коснулись ее шеи для того, чтобы начать покрывать ее поцелуями. Ти, я продолжал покрывать ее шею поцелуями, но вскоре мне этого показалось мало, и я начал спускаться ниже и для начала исследовал губами ложбинку между ключицами. Пальчики Ти уже вовсю скользили по моей спине, слегка царапая меня ноготками, но пока что моя дикая девочка еще могла слегка контролировать себя. Мои руки заскользили вниз по ее телу и вновь сжали ягодицы, слегка помяв их. Я не стал долго думать и просто порвал трусики, которые были на Ти, отбросив остатки от них подальше. «Ну зачем?» Она проговорила это с легким стоном. «Мне нравился этот комплект, я куплю новый». Мои губы также скользили вниз по ее телу, и когда в пределах их досягаемости оказались торчавшие от возбуждения сосочки, то я пустил в ход свои зубы и силу. «Аби-и-и-и». Ти содрогнулась в оргазме и обмякла в моих объятиях, но ненадолго. Буквально через пару минут она уже с осуждением смотрела на меня, но ни одного слова не сорвалось с ее губ, кроме новых стонов. Она полностью отдавалась новому для меня чувству, и я планировал сделать так, чтобы она ощутила на себе все прелести бытия девушки такого озабоченного парня, как я. Лишь краем глаза я заметил, как в глазах Ти промелькнули золотые искры. 2 часа спустя Ти вспыхнула тьмой и попыталась оттолкнуть меня от себя. В этот момент в ее эмоциях легко читалась жажда доминировать, но я понимал, что давать ей свободу сейчас нельзя. Если она все же сорвется, то может не вернуться на светлую сторону. Это было то, что я чувствовал. Так что я просто прижал ее к кровати и, слегка отстранившись, я понаблюдал за беснующейся девушкой, глаза которой уже почти полностью пожелтели. И это все, что ты можешь, только скатиться во тьму, поддаться эмоциям и стать животным. В ее глазах промелькнуло понимание и страх. Или же ты Шакти, Тагрута, моя любимая девушка, которая сама решает, что и как она делает. Еще больше осознания появилось в ее взгляде. Но она все еще дергалась, стараясь освободиться от моих рук. Склонившись, я поцеловал ее, и в этот раз поцелуй был куда более животным, чем тот, с которым мы вошли в каюту. И да, она все еще не применяла всех своих сил, подсознательно не желая причинить мне вреда. Но мне это не очень нравилось. Не то, что поцелуй стал более животным, а то, что Ти явно все еще не очень отдавала себе отчет в происходящем. Она все еще была во власти темной стороны. Отстранившись от нее, я постарался передать ей чувство разочарования по нашей с ней связи, и вот это уже ее проняло. Нет, она замерла, а ее глаза, несмотря на то, что уже полностью пожелтели, обрели осмысленность. Нет, я отпустил ее, и она схватилась руками за голову. Нет, от нее во все стороны прошла волна силы, которая даже слегка отбросила меня в сторону. Впрочем, я очень быстро вернулся к Ти, которая продолжала лежать на кровати и держаться руками за голову. Это не я, я не такая, я. Вот только глаза Ти уже начали обретать свой былой цвет, и я понимал, что самобичевание ей ничем не может, и потому приложил некоторые усилия для того, чтобы оторвать ее руки от головы. Ти, это не я. Ти, посмотри на меня. Нет, она покачала головой. Ти, я слегка встряхнул ее, и она сосредоточила свой взгляд на меня, и по ее щекам потекли слезы. Аби, я, прости, это не я, я, успокойся. Тя поймал ее взгляд. Я, Ти, это нормально, ты впервые испытываешь такие эмоции. Любовь, немного страха от предстоящего первого раза, предвкушение, и это только то, что есть на поверхности. Я ей мягко улыбнулся. А что у тебя там глубже в эмоциях, я даже думать боюсь. И подобный шторм не мог не повлиять на тебя. Я же теперь падшая. Нет, я покачал головой. Ты это ты, Шакти, моя любимая девушка. Она слабо улыбнулась. Тем более, что ты вернулась на светлую сторону, если, конечно, так можно сказать. А, она удивленно посмотрела на меня. Что значит это твое? Если так можно сказать, то, я усмехнулся, что я позабочусь, чтобы во время полета ты еще не раз и не два шагнула и туда, и обратно, чтобы ты побывала на пике блаженства и умолчал меня продолжать, а после умоляла остановиться. Я склонился над ней и поцеловал ее губы. В этот раз она пыталась сдерживаться, но моя рука, скользнувшая между ее тут же прижавшихся друг к другу ножек и палец, нашедший ту самую точку удовольствия, заставили ее передумать. И пусть ее ноги все так же сжимались, доставляя небольшой дискомфорт моей руке, но вот сдерживаться в поцелуе она больше не могла, и потому поцелуй тут же стал более глубоким и страстным. Пару минут, и я вновь отпускаю ее губы и пленяю сосочек, точнее пытаюсь, так как Ти все еще боится и пытается мне помешать, отодвинув меня своими руками. И именно в этот момент я через руку, что все еще была у нее между ножек, провожу технику силы, заставляя ее вновь кончить. Сволочь. Это было все, что сказала Ти, после того, как я еще три раза заставил ее испытать оргазм. Просто я помню то, о чем мы договаривались, и я не дам тебе включить заднюю. Я внимательно посмотрел на нее. Теперь мы будем вместе. Для этого осталось сделать всего один шаг. Я устроился над Ти и направил свой член в ее киску, после чего стал медленно вводить его внутрь. Не на всю длину, сначала только головку, которую несколько раз двинул назад-вперед, потом ввел его немного глубже и снова несколько раз подвигался. И так происходило до тех пор, пока я не ввел в нее свой член полностью. Стоны наполнили комнату буквально через пару минут. Коготки Ти, без ее на то ведома, впились в мою спину, оставляя на ней кровоточащие борозды. Ти была страстна. И если поначалу она еще пыталась сдерживаться, то после это было безумием, но не тьмой, нет, это был невероятный баланс на грани тьмы и света. Когда Ти то едва срывалась во тьму и ее глаза желтели, то белели, и она чуть не срывалась в свет. Это две крайности, и пусть многие джедаи очень близки к свету как к крайности, но довольно мало из них срываются в эту крайность. А ведь она ничуть не безопаснее тьмы. И вот так вот, балансируя на грани, я держал Ти на пике почти 10 часов. Благо медицинские техники вполне позволяли избежать некоторых проблем, связанных со столь длительным половым актом. После. Это было нечто. Ти блаженно улыбалась, лежа у меня на плече, из ее киски стекало мое семя, а пальчики скользили по моей груди. Я рад, что смог показать тебе нечто невероятное. Это так, хотя, честно говоря, я чуть было не отказалась от этого. Как вообще другие могут так свободно заниматься сексом, если это так опасно? Не думаю, что обычно это опасно. Ведь, как правило, в храме первым сексом занимаются из интереса. Просто ради того, чтобы удовлетворить любопытство. А уже после некоторые находят свою половинку. Но, как ты понимаешь, в этот момент они уже имеют какой-никакой опыт. А я хранила тебя для себя. Она медленно кивнула. КХМ. Я удивленно посмотрел на Ти. Возможно, ты хотела сказать, что хранила себя для меня, и это тоже. Она покивала, а ее щеки снова порозовели. Хорошо, я усмехнулся. Значит, ты поняла, что дальше будет проще. С другой стороны, как я чувствую, мы несколько усложнили нашу жизнь. Ти согласно покивала. Я чувствую, что наша с тобой связь укрепилась, и теперь сомневаюсь, что хоть что-то сможет разорвать эту связь. Ты права. Я крепче прижал ее к себе и почувствовал ее дыхание на моей шее. Теперь наша связь стала намного крепче, и это не может не радовать. Глава 46. Неизвестная планета. Полет прошел хорошо, просто замечательно. Мы с Ти продолжали наслаждаться наконец перешедшими на новый уровень отношениями, и все никак не могли насытиться друг другом. К концу полета Ти наконец нашла некий баланс между эмоциями, и секс больше не вызывал у нее таких качелей между светом и тьмой. Мы прилетели, Ти обняла меня со спины, положив голову мне на плечо. Кажется, да. По крайней мере, я была права, и меня буквально тянет сюда. Ну, значит, надо садиться. Ага, только планета не входит в состав республики, да и судя по всему еще не имеет высокого технологического уровня, так что на космопорты рассчитывать не приходится. Я покачал головой. Ну, наш корабль можно посадить везде, а если у них не так сильно развиты технологии, то систем нашего корабля будет вполне достаточно для того, чтобы обезопасить его от местных аборигенов. Ага, планету надо облететь и просканировать. Сказано, сделано, вот только результаты сканирования заставили меня нахмуриться, так как я совсем не ожидал того, что смогу обнаружить. Смотрю, результаты сканирования неоднозначные. Ти внимательно посмотрела на меня. Это, да, я вижу. Она покивала, при этом я чувствовал, что она пусть и не полностью разделяет мои эмоции, но обнаруженное ее тоже удивило. А все дело в том, что на планете имеется небольшой истребитель джедаев, которые иногда используют рыцари для того, чтобы покинуть орден, уходя в добровольное изгнание. Естественно, что изгнание не всегда добровольное, скажу больше, как правило, оно вынужденное, точнее, рыцаря или даже мастера ссылают, но бывают и исключения. ХМ, я переключил сканер на несколько других диапазонов, но вот маяка, который в таких случаях активируют джедаи, я не обнаружил. Ладно. Сажаем наш кораблик рядом с истребителем нашего собрата по ордену. Угу. Ти согласно покивала и заняла место второго пилота, после чего корабль медленно опустился на землю. Что теперь? Теперь, я грустно усмехнулся. Теперь я буду искать, что же именно меня сюда тянуло. И, к сожалению, сила молчит о том, куда именно надо двигаться, так что предлагаю направиться в ближайший город и попытаться там понять, что и как. Согласна. Посадка прошла штатно, как и маскировка под наемников. Естественно, это не значит, что мы оставили свои мечи на корабле, просто мы перестали скрывать нашу броню, лишь немного замаскировав ее, чтобы она выглядела потрепанной. Интересно, тут, конечно, преобладает человеческая раса, но я видела и несколько твиликов. Это были первые слова Ти после того, как мы вошли в город, а я видел зилтнанов. Значит, космическое сообщение тут все же есть. Да и вывески. Я внимательным взглядом окинул те самые вывески, которые висели на зданиях тут и там. Да, это пусть и немного устаревшая версия, но все же общий. Так, думаю, нам не помешают некоторые денежные средства, так что не мешай мне. Ти, произнеся это, повернулась ко мне и уже значительно громче посоветовала мне найти ночлег, пока она отлучится по делам, и тут же ушла в сторону. Я же, пройдя еще несколько улиц, плавно применил на себя отвод глаз, после чего поспешил догнать ее. Почувствовав мое приближение, Ти сместилась в один из переулков, и ничего не произошло. Это только в книжках бывает так, что герой сворачивает в новом городе в переулок и тут же натыкается на гопоту. В жизни все немного иначе, и Ти пришлось пройти по переулкам минут 40, пока они не привели ее в весьма неблагоприятный район города. И прежде чем войти в него, она применила на себя очень слабую технику отвода глаз. Она применила ее вовсе не для того, чтобы ее не замечали, а для того, чтобы разумные перестали обращать внимание на то, во что именно она одета. И вот после этого началось все веселье, естественно для нас веселье, так как уже после третьего поворота в неблагоприятном районе типа пытались ограбить и изнасиловать. Вот только я это даже как тень угрозы не воспринял, потому как это было даже не смешно. Ти с легкостью обезвредила нападавших, и хоть конкретно у этих денег никаких не было, зато были сведения. И сведения эти были довольно необычными, которые тут же дали направление на то, из-за чего сила направила меня на эту планету. В общем, пару лет назад на планету прибыл странный разумный, который назывался джедаем, и у него был световой меч. Этот разумный постарался прекратить войну между фракциями, которые продолжали велотекущий конфликт. Однако мирное урегулирование оказалось невозможным, а после он нашел себе ученицу, которую стал обучать. Вот только совсем недавно этого джедая просто запинали толпой, а девочка сорвалась и, воспользовавшись мечом своего погибшего наставника, перебила всех главарей, просто взяв их на сабо. Мол, на дуэль против сопливой девчонки 14 лет не могут выйти. Кстати, глаза, по словам этого же бандита, у девочки стали желтого цвета. Кажется, девочка сорвалась. Вывод Ти был закономерен, но никто из присутствующих не понял, что она не просто озвучивала свои мысли вслух, а делилась ими со мной. Впрочем, это не помешало ей свернуть шеи нападавшим, после чего продолжить крестовый поход по неблагоприятному району. Уже после седьмого бандита мы все же обзавелись достаточной наличностью для того, чтобы снять номер в не самом дорогом, но и не самом дешевом отеле. Впрочем, в отель я все так же попал под маскировкой, а вот Ти не собиралась скрываться, что привело к тому, что бандиты, которые успели просечь, кто именно убрал несколько их товарищей, проследили за ней. Ночь. Именно это время бандиты выбрали для того, чтобы напасть на нас. Причем напали они сразу с нескольких направлений. В окно были заброшены гранаты с сонным газом, дверь выбили, и внутрь забежали разумные в масках. Вот только мы были готовы, и стоило первым гранатам разбить окна, как мы надели маски и очки, которые не позволили этому газу попасть в наши организмы. А после, бандиты, которые напали на, как они думали, слишком много о себе возомнившую бабу, оказались просто и без затей расстреляны из бластеров. Вполне естественно, что самые обычные бандиты, которые, скорее всего, никогда не встречались с пользователями силы, не имели против двух одаренных никаких шансов, даже при том, что мы никаких техник силы не применяли. Пассивное усиление всех возможностей измененных организмов, пропитанных силой, уже было достаточным для того, чтобы успеть просто расстрелять их, прежде чем они что-то успели сделать. «Мародерка», я задал этот вопрос и тут же, пожав плечами, приступил к этому не самому правильному действию. Впрочем, когда дело касается самых обычных бандитов, у бандитов мы нашли небольшую сумму, а также собрали их оружие и некоторую броню, после чего я вновь ушел вскрыт. А Ти встретила притворно разозленного владельца гостиницы. «Вы что натворили? Кто за все это заплатит?» «Ты и заплатишь», Ти пожала плечами. «Или ты думаешь, что если я чужачка, то не знаю, что именно ты сдал этим уродам, в каком именно номере я остановилась? У вас нет доказательств». «Доказательств?» Она усмехнулась и медленно достала пистолет, направив его точно в лоб владельцу гостиницы. «Какие именно доказательства тебе нужны? У тебя нет ни одного окна в коридорах, в лифте, что неудивительно, также нет окон, шторы в номере, когда я пришла, были закрыты, и я их не открывала. Итак, как же тогда эти бандиты узнали, в каком именно я нахожусь номере? А мне откуда знать? А если подумать», она склонила голову на бок, «а я и скрыто применил ментальную технику, которая не полностью подавила разум владельца, а лишь заставила его воспринять угрозу бластера полностью серьезно. Настолько серьезно, насколько он вообще мог принять эту угрозу. Фу». Она картинно свободной рукой зажала носик, так как по комнате стали распространяться не самые приятные запахи мочи и кала. «Мерзость. И вот что мне с тобой делать? Только не убивайте. У меня жена и трое детей». И нам с Ти тут же стало ясно, что он соврал. Нету у него детей, да и жены у него нету. «А почему меня должно это волновать? Я, вас переселит в лучший номер. Лучшая еда. Могу заказать вам мальчиков, могу заплатить». «Хорошо», Ти с притворной неохотой покивала. «Новый номер, несколько порций лучшего обеда, который вы только сможете найти, а также материальная компенсация». «Да-да-да», владелец очень быстро закивал. «Я сейчас пришлю горничную, и она отведет вас в новый номер». Он тут же скрылся, а Ти расслабленно присела в кресло. «Что думаешь?» Этот вопрос она задала слегка грустным голосом. «Думаю, что такими темпами мы привлечем слишком много внимания. Хотя с другой стороны нам же это и нужно, если девочка сорвалась и до нее дойдет слух о том, что кто-то захватывает территорию, которую она считает своей. Продолжать я не стал, так как почувствовал приближение отправленной к нам горничной, которая проводила Ти, ну и меня под техникой скрыто, в новый номер. «Госпожа, вам что-нибудь еще надо? Да ты-то что можешь?» Она отмахнулась от девушки, но та не спешила уходить. «Владелец дал мне понять, что я должна обеспечить ваш комфорт, и если вы будете недовольны, то меня уволит». Она поджала губы, показывая, что очень сильно не хочет быть уволенной. «А если я хочу тебя?» Девушка вздрогнула, но в следующее мгновение в ее глазах появилась решимость. «Если вы этого желаете». Так как дверь была уже закрыта, то горничная просто начала раздеваться. Ти уже хотела остановить ее, как она сама остановилась и слегка нахмурившись посмотрела на нее. «Прошу прощения, а вы предпочитаете классические игры или же мне сходить в ближайший секс-шоп и купить?» «Все». Ти оборвала ее, при этом ее щеки слегка запылали. «Хватит, это было всего лишь предположение. Я, честно говоря, не думала, что ты решишься, а у меня просто нет выбора. Либо так, либо меня уволят, и уж лучше одну ночь провести с вами, чем устраиваться в бордель на постоянную работу. Но с таким начальником...» Ти покачала головой, как бы говоря, что подобная работа не отличается от борделя, так как ее специально отправили к ней и дали соответствующие распоряжения. По крайней мере не за бесценок, да и клиенты нашего отеля как правило достаточно приятны, как минимум не наркоманы, обдолбавшиеся до полусмерти. Ну, Ти была вынуждена признать, что подобные рассуждения девушки действительно были достаточно логичны. «Ладно, я поняла, когда принесут еду». Она решила перевести тему, но горничная явно не понимала намеков. «Так мне отправляться в...» «Нет», Ти прервала ее, «не отправляться и не раздеваться. Мне от тебя ничего не надо, так что можешь меня покинуть. Я вас поняла, если что я буду стоять за дверью, так что вы можете просто позвать меня». И она, так и не представившись, вышла из номера. «Какая приставучая», Ти покачала головой. «Давай думать, что дальше делать». «А что тут делать?» Она пожала плечами. «Либо она делает все, чтобы удовлетворить твои желания и остается на этой работе, либо...» «Ну да», Ти посмотрела на дверь, за которой ощущалась горничная. «Ладно, давай так, попробуем выяснить, где может быть эта девочка. Если выясним, то отправимся туда, а если нет...» Я почувствовал ее предвкушение. Она явно рассчитывала на то, что мы не узнаем о том, где находится девушка, и нам придется немного пошуметь. «Знаешь, а я тоже не против». Я улыбнулся. «Устроить бы тут шухер, но боюсь, что ничего не выйдет. Девочка стала слишком заметной, так что о ее местоположении теперь известно всем. ТЦ, вот обязательно тебе все портить. Ну, мы шумиху можем и просто так устроить. Нет, это уже будет не так интересно. Так что если выясним, где она, то поедем устраивать шухер туда». Глава 47. Новости. «Ваш заказ». После стука и разрешения со стороны Ти горничная внесла в нашу комнату один поднос, потом второй, потом третий и после четвертый. Все это было поставлено на столик, после чего горничная замерла. «И чего ты стоишь? Вы одна это все явно не сможете съесть, а значит я жду распоряжения, когда к вам присылать мальчиков, или же собрать других горничных и мы придем ублажать вас». Озабоченная, Ти покачала головой. «Проваливай и не мешай мне, не волнуйся, я смогу все это съесть, а теперь проваливай и не мешай, а не то придется пожаловаться на тебя твоему начальнику». «Я поняла», горничная кивнула и быстро покинула номер, впрочем уходить далеко она не решилась, все так же замерев недалеко от двери. «А ты строго с ней». «А», Ти отмахнулась от моих слов. «Чувствую я, что-то не очень хорошее от нее, точнее не столько от нее, сколько от перспективы ее нахождения рядом, так что...» Она пожала плечами. «Ладно, так, ты мне зубы не заговаривай, садись давай, составь своей девушке компанию в поглощении этого огромного количества продуктов. Все же нам кушать надо много, и пусть энергию наши организмы способны получать даже от коры деревьев, главное съесть ее в достаточном количестве, но все же вкусно кушать намного приятнее. Да и энергией надо запасаться, кто его знает, когда еще так сытно поесть выйдет». Я усмехнулся, стараясь ей показать, как именно я отношусь к ее словам, а относился я к ним слегка предвзято. «А все дело в том, что Ти в любой удобный момент предпочитала набивать животик, и неважно, как давно она в прошлый раз сытно кушала. Впрочем, за столько лет рядом с ней, я также перенял у нее эту привычку, которая зачастую позволяла несколько дней без сна тренироваться, пока моральная усталость не загоняла нас в кровать. Кстати, я тут подумала, скройся с глаз на пару минут. Я понимающе покивал и вновь применил технику отвода глаз. Горничная, девушка, которую Ти позвала, появилась буквально через 20 секунд. Вам все же составить компанию, или позвать кого-то более привлекательного? Вы только замолчи. Ти слегка дернула щекой, показывая раздражение. Ноутбук, планшет, телефон, что угодно с выходом в сеть принеси. Осмелюсь вам сказать, что в номере есть ноутбук, просто он находится в сейфе. Горничная быстро подошла к скрытому сейфу и, введя простенький код, достала оттуда ноутбук, который раскрыла перед Ти. Пароля нет, к сети гостиницы он подключается автоматически, только. Что? Ти подозрительно посмотрела на девушку и отчего-то опустила взгляд в пол. Я не думаю, что должна предупреждать о подобном, но все запросы, проходящие через этот ноутбук, владелец гостиницы о них узнает. Хм, хорошо. Ти быстро достала пару купюр, которые протянула горничной. Информация была полезной, так что держи, это тебе в качестве благодарности. Глаза девушки в шоке раскрылись, и она, судорожно взяв протянутые купюры, низенько поклонилась. Благодарю. А по эмоциям я ощутил от нее восторг и предвкушение. Кажется, Ти по незнанию дала ей слишком много. Впрочем, для нас это не имеет какого-либо значения. Все же мы на этой планете пролетом. Сама она мне не интересна даже в качестве секретной базы. Нет у меня ощущения, что это место будет правильным. А своим ощущениям я еще в бытность мою магам привык доверять. Пыш, Ти махнула ручкой, и девушка поспешила скрыться от нас. Аби, ты у нас в меху деру лучше меня. Тебе и проводить поиск в сети, естественно так, чтобы этот поиск не отследили. Я пожал плечами и быстро подключил свой небольшой компьютер в наручик ноутбуку. Обычно его было бы мало для полноценного взлома планетарной сети и поиска информации, но после подключения его к ноутбуку, который пусть и не был мощным, но уже имел слабенькое подключение, да еще с меху-деру, в общем, все стало значительно проще, и уже через десяток минут, во время которых я не переставал поглощать еду, я узнал о той девушке, которую мы ищем. Так, девочку зовут Асаш Вентрис, и она предпочитает находиться в столице. После того, как захватила власть, большую часть времени проводит в Колизее, где просто режет тех, кто бросает ей вызов или устраивает бои насмерть. Я вывел изображение девушки с двумя зелеными мечами на экран ноутбука. Мда, типа качала головой. Кажется, темная сторона уже начала несколько менять ее внешность, что говорит о том, что она не просто перешла на эту сторону. Она рухнула в нее, и вытащить ее оттуда будет уже проблематично. Бледная кожа, глаза. Ну, глаза не показатель, они вообще в первую очередь свою цветовую гамму меняют. Знала бы ты, сколько раз в нашу первую ночь твои глаза меняли цвет. Я покачал головой, и Ти слегка смущенно отвела взгляд в сторону. Не напоминай, а? Я была молодая и глупая, только-только дорвалась до секса, это был мой первый раз, да еще и с любимым мужчиной. Ты же и сам все прекрасно знаешь и понимаешь. Знаю. Я покивал. Понимаю, но это не мешает мне припоминать это тебе. А ты, будь так добра, смиренно выслушивай это. Потому как у тебя пока что. Я замолчал, так как только что на мой наруч пришел вызов. Вызов, который прошел через наш кораблик. Да, господин, приветствую вас. Вилл, я с легким удивлением посмотрел на девушку, которая мне позвонила. Что-то случилось. Мы же договаривались, что следующий сеанс связи будет только после того, как вы закончите свое обучение, а это должно быть примерно через 3 месяца. За прошедшие годы девушка подросла и немного оформилась в нужных местах, хотя я не могу сказать, что она стала вызывать во мне желание. Но вот смотреть на нее было приятно, этого я отрицать не могу. Особенно учитывая, что она носит, как сказали бы игроки какой-нибудь игры про магическое средневековье, бронестринги. Точнее сказать, она носит спортивные шортики на грани фола. Впрочем, некоторые в этом мире одеваются так, что Вилл выглядит пуританкой на их фоне. Ну, как бы сказать, говори как есть. Ты же меня знаешь, если вам что-то нужно или есть какие-то проблемы, то я постараюсь помочь. В конце концов, это и в моих интересах. Да, она коротко кивнула. Меня отчислили. Вот эти слова заставили меня растеряться. Последний курс, лучшая ученица, да она пахала как проклятая, она все экзамены сдавала с первого раза, она все практики прошла без единого нарекания. Слушай, мне сейчас показалось, будто бы ты сказала, что тебя отчислили. Отчислили за несколько месяцев до выпуска. Ну, так и есть. Она виновато опустила взгляд, стараясь не смотреть на меня. Так, выходит, ты нам врала о своих успехах, но вроде как зачетку присылала. Да и я справки наводил. Нет, не врала. Она покачала головой. Тогда как, скажи мне, пожалуйста, как ты умудрилась вылететь за несколько месяцев до выпуска? У тебя же вроде как предвыпускная практика должна была быть. Неужели ты ее так быстро провалила? Нет, да, не совсем. Я покачал головой. Я нифига не понял. Так что давай по фактам. Короче, меня на практику отправили на НАБУ, к одному из местных аристократов. Я должна была выполнять широкие обязанности от личного водителя, до охранника и секретаря. Короче говоря, разношерстные обязанности. Я, честно говоря, очень сильно растерялась, так как все практики, которые я проходила ранее, были в корпусе юстиции, но распределение есть распределение, я на него никак не могу повлиять, да и знания мне позволяли выполнять возложенные на меня обязанности. Так что я не стала возмущаться. Все равно в трудоустройстве от универа я не нуждаюсь. Она замолчала, и я покивал. Так, и что было дальше? А дальше, мой новый работодатель начал подкатывать ко мне яйца. Я сначала ему просто сказала нет, но он, видимо, посчитал, что я просто ломаюсь, так что он не успокоился. Она сделала глоток воды из бутылки и продолжила. Стал приглашать меня в рестораны, кино, когда я отказывалась, стал маскировать это все под работу, мол, телохранительница должна посещать с ним все эти заведения. Но когда и это не помогло, он просто попытался угрожать, сказав, что даст мне такую рекомендацию, что меня просто из универа вышвырнут. Причем на этом не остановился и после этих слов попытался просто поймать меня на заднем сиденье своего авиакара. Ну, я ему и устроила кулинарное шоу с приготовлением яиц всмятку. И он нажаловался, да, она опустила взгляд, который до этого все же подняла. И тебя за это исключили, да. Как звали этого богатого идиота? Кристиан Ульф. Ульф, значит, у тебя доказательства есть? Нет, я тебе верю, да и мне, честно говоря, плевать, выгнали тебя или нет. Ты обучение, считай, закончила. Но вот, тебе самой диплом не помешал бы, так что, как и полагается. Вилл пожала плечами. Только это все бесполезно. Я отправила доказательства домогательств в универ, на что мне ректор сообщил, что раздвинь я разок ноги, от меня бы не убыло. Прямо так и сказал. Ти слегка нахмурилась. Да, запись разговора также велась. Хорошо. Я медленно зверела, и это наверняка отражалось на моей внешности и голосе. Все записи перешли мне. Деньги на проживание у тебя есть? Да. Вы обеспечивали нас более чем достойно. Мы с девочками даже не успевали это все тратить. Точнее, не так, даже Корни с ее вечными походами по магазинам не успевала все тратить. А мы с остальными девочками так и вовсе откладывали весьма приличные деньги. В глаза смотри. Она подняла взгляд. Точно деньги есть? Да. Хорошо, перешлешь данные и... Это еще не все. Не все? Да. После того, как меня отчислили, этот козел мне звонил и сказал, что может поспособствовать моему восстановлению в универе. Я всего-то должна заключить с ним почти рабский контракт, в котором также пописано, что он имеет право не только лично меня трахать, но и подкладывать под своих друзей. Копию контракта он мне прислал. Вдох, выдох. Господни, у вас в глазах желтые искры заплясали, это вроде нехорошо. Помолчи. Ти также зверела, и именно ее бешенство, которое я чувствовал по нашей связи, заставило меня резко взять себя в руки. Так, все данные мне. Это я уже сказал. Заселяешься в отель и ждешь. Чего? У моря погоды. В моем голосе проскочили язвительные нотки. Прости. Я прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Ты не виновата, но сама ситуация меня сейчас бесит. Очень сильно бесит. Все, пока что конец связи. Жду данные. Только сначала скажи, как там девочки? Нормально, у них таких проблем не возникло. Хорошо, все, конец связи. Связь прервалась, и я посмотрел на Ти. Так, спокойнее, нам только двух бешеных ситхов тут не хватало, которые будут резать все и всех на своем пути, пока не доберутся до НАБУ, а там продолжат это занятие. Ты, я так хочу устроить этой мрази ночь очень приятных ощущений под молниями силы. Ти подняла ручку, и по ней забегали молнии силы. Они были частично красными, а частично белыми, что говорило мне о том, что она пока еще не дошла до той кондиции, где мне придется ее усмирять. Тише, мне тоже этого хочется. Я в очередной раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Пусть к девочкам романтических чувств я не испытываю, но при этом уже привык считать их своими. И когда с ними так поступает какой-то утырок, я покачал головой. Думаешь связаться с Амидалой? Да, пусть прищучит своего подданного, потому как если этого не сделает она, то это сделаю я. И мне будет плевать на недовольство как ее, так и ордена. Согласна. Наруч пиликнул, сигнализируя о том, что он принял всю информацию. Все же хорошо, когда с помощью силы за все прошедшие годы модернизировал станцию связи на корабле. Теперь связь почти мгновенная с любой точкой известной галактики. А то пришлось бы пару десятков часов ждать. Глава 48. Разговоры и столица. Не ожидала я звонка с этого номера. Несмотря на слова, я видел, что Падме рада меня видеть и слышать. Падме, я улыбнулся девушке. Прости, что звоню не просто так, но у меня к тебе вопрос, точнее сказать, скорее просьба. Я тебя слушаю. Она тепло улыбнулась мне. За прошедшие годы как-то так само собой вышло, что я стал ее нештатным советником, как и ты. Мы советовали ей, что делать. Конечно, не всегда это были идеальные варианты, но как способ взглянуть на вопрос со стороны было более чем полезным. Есть у тебя такой подданный, Кристиан Ульф. Кристиан? Падме слегка нахмурилась. Кажется, она начала понимать, что разговор будет отнюдь неприятным. Впрочем, судя по тому, что я вижу, она не горела желанием покрывать парня. Есть такой, избалованный маменькин сынок. Его отец Питер Ульф был достойным разумным. По крайней мере, так мне рассказывали, но умер еще когда родился сам Кристиан. Его воспитывала мама и несколько избаловала. Хотя на моей памяти он еще не переступал черту. Считай, что переступил. Я нахмурился. Лови данные. После нашего разговора изучишь. А если вкратце, то у меня после одного из заданий появились подчиненные. 5 девушек, которые захотели мне отплатить за то, что я спас их от вполне вероятной смерти. Брать их себе на службу просто так я не решился, потому отправил их учиться. И вот представь себе мое удивление. Я сделал глоток чая, который присутствовал на столе в номере Ти, когда одна из них звонит мне и говорит, что ее на практику, вместо корпуса юстиции, отправили к одному благородному мальчику снобу. Но это фиг с ним. Я покачал головой, и это заставило Падме замолчать, так как она поняла, что вопрос вовсе не в этом. Продавил парень себе телохранителя из отличников. Честь ему и хвала, вот только на этом же все не закончилось. Он стал подкатывать к ней свои яйца. Она ему раз сказала «нет», два, три. Он стал пытаться маскировать свидание под работу девушки, но и тут получил отворот-поворот. Так что решил просто попытаться изнасиловать ее. Падме хмурилась все сильнее с каждым моим словом. Естественно, у него ничего не вышло. Она просто приготовила яичницу всмятку. На губах королевы появилась понимающая усмешка. Но он не остановился и повлиял на вусы. Девушку просто вышвырнули из него. А после он прислал ей по сути рабский контракт. Да как он посмел? Падме вскочила с кресла, в котором сидела до этого, и начала вышагивать по комнате, изредка попадая в поле зрения камеры. Но при этом я прекрасно слышал, как она ругалась. Так, она через пару минут все же успокоилась и присела обратно в кресло. «Ты хочешь, чтобы я приструнила его?» «Да, я хочу, чтобы он отозвал все свои претензии относительно Виллы Вандам, а также принес ей публичные извинения о компенсации, как ты сама понимаешь». Даже говорить не стоит, она должна быть весьма внушительной. Я поговорю с ним. Поговори, а я пока свяжусь с ректоратом универа. И да, Падме, просто за то, что приходится такое говорить, но благодаря этому уроду, я узнал некоторые неприятные подробности об аристократии твоей планеты, так что я доложу об этом в орден. Уверен, ты чиста, так как ты излишне идеалистична для подобной грязи, но вот твои подданные. Я покачал головой. Они все подвергнутся жесточайшей проверке, потому как если они заключают подобные почти рабские контракты под серьезным давлением на работников. Я понимаю. Она прикрыла глаза. Мда, я надеялась просто приятно поговорить, а вот оно как получилось. Ну, я пожал плечами. Если все будет хорошо, то могу прилететь на Набу через несколько месяцев. Пообщаемся. Это было бы хорошо, у меня не так много друзей, а уж мужчины среди них и вовсе почти нет. Все видят во мне либо шикарную фигуру, либо способ быстро подняться. Ладно, давай, до связи. Угу. Связь оборвалась, а я посмотрел на Ти, которая уже почти успокоилась. Мда, а ведь когда-то мы и подумать не могли, что Падми станет нашей подругой. Она покачала головой. Такая идеалистка, верящая в демократию и справедливость. А ты смотри-ка, за столько лет почти человеком стала. Разве что налет идеалистки еще немного сохранился. Но это, пожалуй, и хорошо. Он не позволяет ей, при ее власти, творить страшные вещи. Именно. Я покивал. Ладно, надо звонить в универ. Следующий номер был набран мной, и ответа мне пришлось ждать значительно дольше. Я же накинул на себя небольшую иллюзию. Конечно, она никого не обманет в реальном мире, но вот так, по связи, ее будет вполне достаточно для того, чтобы перед моим собеседником я предстал в обычных для джедая одеждах. Приемная ректора, чем могу быть полезна? Девушка, соедините меня, пожалуйста, с ректором. Она слегка растерянно осмотрела меня. Как мне вас представить? Рыцарь-джедай Оби-Ван Кеноби. И если уважаемый ректор не захочет со мной общаться, то намекните ему, что я вполне могу прибыть к нему вместе со следственной группой. Я вас поняла. Буквально минутой я увидел не очень приятного мужчину, который смотрел на меня с долей непонимания. Рыцарь Кеноби, да, а вы ректор Ильстр? Да. Чем я могу быть полезен и зачем угрожать мне следственной группой? Насколько мне известно, я ничего такого не сделал. Ау, вы в этом так уверены? Конечно. Замечательно. Я покивал. А если я вам намекну, что некая рыжая девушка, которую не так давно исключили из вашего университета, моя протеже, которая предоставила мне все доказательства того, что она была в своем праве, когда готовила омлет. КХМ, мне подобных доказательств не предъявляли. Я покачал головой. Ректор, ну зачем же вы себе могилу роете? Неужели вы думаете, что я стал бы звонить вам, если бы у меня не было доказательств того, что вам все данные передавали? КХМ, возможно, я просто что-то не так понял. Я прикрыл глаза. Ясно, значит, вы не хотите сотрудничать. Жаль. Ну зачем же вы так? Я видел, что он хотел, чтобы я что-то предложил ему, но я был не намерен давать взяток. Так что просто прервал связь и связался с орденом, передав в специальный отдел все данные с просьбой разобраться. И да, если бы Вилла была просто обычной девушкой, то орден скорее всего даже не стал бы принимать данные, но так как она моя подопечная. В общем, орден займется расследованием и быстро накажет виноватых и причастных. Так, после того как разговор был закончен, я со вздохом откинулся в кресле. С вопросами мы закончили. Теперь остается только ждать новостей, а пока мы их ждем, думаю, придется все же отправиться в столицу. Согласна, если там есть Колизей, то в целом в него можно выйти и, думаю, через пару дней вызвать девочку на бой. Угу, я покивал. Вызвать и заставить сдаться, после чего замотать стальными тросами и отправиться на ближайший пустырь без городов, где попытаться привести ее в чувство. Угу, а пока давай кушать и ложиться спать. Как мы и рассчитывали, мы после еды легли спать, вот только рано утром покинуть гостиницу у нас не вышло, так как в наш номер стали долбиться. В смысле, что в двери номера стали со остервенением стучать кулаком. Мы с Ти встали с кроватки, после чего я применил на себе скрыт, а сама Ти пошла к двери и открыла ее. Вы арестованы. Удары мужика, который это сказал, унесло в стену, по которой он исполз. Кто еще желает мне что-то сказать? Ти склонила голову на бок. Мы прекрасно видели, что это не полиция, это ряженые бандиты, так что никаких последствий за нападение точно не последует. КХМ. Девушка, которая явно чувствовала себя в форме еще более неудобно, чем все остальные, несколько неестественно поправила эту самую форму. Прошу прощения за действия моего коллеги, просто он слегка взвинчен. Не могли бы вы пройти с нами? Нам требуются ваши показания в связи со смертью бандитов, которые ворвались к вам ночью. Ти вздохнула. И вот нельзя было сразу так, КХМ, не волнуйтесь, в связи с этим происшествием. Девушка явно пересиливала себя, чтобы не начать ругаться. Было удивительно, что первые свои фразы она произнесла без подобных пауз. А ведь мы видели, что ей это непривычно. Так что не могли бы вы пройти с нами? Конечно. Ти пошла вслед за девушкой, тогда как напарник этой девушки поднял товарища, и через буквально 10 минут Ти села в машину. Я же забрался на ее крышу, и мы тронулись. Тронулись, чтобы буквально через несколько минут машина резко вильнула заднюю дверь, выбила тело девушки, а вслед за ней вылетел шприц с погнутой иглой. Машина же медленно остановилась, и из нее выбралась Ти. Вот честно, такое ощущение, что вы никак понять не можете, что я вас всех положу. Хотя, Ти вырвала дверь водителя и вытащила этого самого водителя, который просто трясся от страха. Вы, по крайней мере, попытались в ловушку. Неудачно. Она достала пистолет и пристрелила водителя, а после и девушку. Машина с подельниками, которая ехала за нами, в которую и погрузили вырубленного ранее мужика, просто резко дала по газам. Скорее всего, они старались протаранить Ти, но тут на выручку моей девушке пришел я, подпрыгнув, просто вбил капот машины в землю толчком. Это привело к тому, что она просто перевернулась и затормозила точно рядом с Ти, проскользив на крыше некоторое расстояние.